Господин Ковалик сказал, что мое заключение, зафиксированное, понятное дело, в экспертизе, дает совершенно иное направление делу. Но и это не все. Я обнаружил следы насилия. Господин Ковалик опросил жильцов, но никто не слыхал криков о посинякам на теле женщины, которые ужасающие. Нужно полагать, что она кричала, звала на помощь. Ей могли завязать рот. Господин Ковалик не обнаружил тряпки, шарфа, полотенца. Он перерыл весь дом, понимаете? А я не обнаружил ни одного следа от текстиля во рту несчастной. Лежинский подался вперед. Быстрая догадка родилась в нем. «Доктор, а вы делали вскрытие?» «Пулевых или ножевых ранений не было, пан Лоский, не было пулевых ранений, пан Лоский. Нет смысла делать вскрытие. Наука позволяет вам установить, например, разрыв сердца?» «Конечно». «А почему вы... почему спросил?» «Допустите, что несчастная умерла от разрыва сердца, не выдержав мучений, не столько физических, сколько моральных. Я иду в размышления от того, что вы мне рассказали. Разрыв сердца с последующей имитацией убийства? Я не совсем понимаю, отчего все говорят про убийство, ведь она выбросилась из окна. Значит, было самоубийство? Нет. Господин Ковалик полагает, что покойная, спасаясь от кого-то, выбросилась в окно. А это не самоубийство. Это доведение до самоубийства, что рассматривается по нашему своду законов как убийство. От кого должна была скрываться Микульска? Господин Ковалик полагает, что это акт мести. Чьей стороны? Вы же читали газету. Я не слишком разоткровенничался с вами, пан Лоский. Да-да, простите, пан Лоский. Я не слишком откровенен. Я могу полагаться на вашу корректность, конечно. Я ожидал слова чести, пан Лапов. Много противоречий не находите? Следы насилия и акт мести со стороны революционеров. Разве это похоже? Если анархисты убили ее вне дома, так зачем было тащить тело на квартиру, рискуя попасть в руки полиции? Вы выдвинули интересную версию по поводу разрыва сердца. Похороны состоятся завтра. Друзья пани Микульской ждут ее отца. Он сражен горем и не может подняться с кровати. Сердечные колики. Я предложу господину Ковалику сделать вскрытие. О, он будет против, убежденно ответил Лежинский. Отчего? Если вы обнаружите, что женщина скончалась от разрыва сердца, дело усложнится до крайности. Тогда выяснится, что мститель хорошо знал криминалистику, слишком хорошо знал. Вы, впрочем, станете самым известным судебно-медицинским экспертом, коли сможете выяснить все досконально. Но вы тогда заберете лавры пана Ковалика. Не страшно ссориться с сыскной полицией. Лапов ответил, думая о чем-то своем. Когда у человека хорошая практика, не страшно. Лежинский рассчитал верно. В газетах сейчас стали появляться статьи адвокатов и судебно-медицинских экспертов. Эти материалы рвали из рук. Раньше такого не печатали. Авторы попадали в фокус общественного интереса. Практика их, соответственно, возрастала. Манера Лапова говорить, его осторожность, но в то же время твердая заинтересованность в деле, обстановка квартиры, где все дышало желанием обрести надежность, поведение доктора с человеком из газеты, Все это подсказало Лежинскому верный путь.